1. Чай черный. На 3 литра питьевого самогона нужно добавить 1 чл. Хорошего заварного чая, закрутить емкость, взболтать и убрать настаиваться на 3-5 дней вместо с комнатной температурой. Почти не скажется на аромате и вкусе алкоголя. Какой придаст цвет? От светло-коричневого до черного. 2. Цедра апельсина лимона. На 3 л. Самогона нужна цедра 1-20 трусов среднего размера. Настаивать в герметичной емкости 1-2 недели при комнатной температуре. Отлично подойдет для улучшения характеристик плохо очищенного самогона. Для окрашивания подойдет подсушенная цедра без белой пленки с внутренней стороны, которая придаст напитку неприятную горечь. Какой придаст цвет? Желтый, салатовый. 3. Дубовая щепа. На 1 литр питьевого самогона добавить 5-10 г щепы, взболтать, выдержать в теплом темном месте. Срок выдержки от 3 недель до 3 месяцев в зависимости от пожеланий по интенсивности аромата и цвета. Дополнительно облагораживает напиток, придает ему характерный коньячный аромат. Какой цвет придаст? Рыжий-коричневый. Все необходимое у меня есть, остались только эксперименты и время, но его как раз у меня нет. Точнее есть, но свободного именно моего достаточно мало. Нужно назначить кого-то заниматься этим вопросом. Да и вообще мне нужен кто-то, кто будет заниматься бизнесами и вообще финансами клана. Я пока справляюсь и сам, с применением клонов. Но клан растет и уже скоро меня будет на всех не хватать. Надо что-то с этим всем решать. Тихо пробубнил я себе под нос, развалившись на камнях около воды. Вы что-то сказали? Однако Мирухи меня все же услышала и вопросительно посмотрела. Да нет, это я так, мысли вслух. Глава 2. Восстание из пепла. Часть 3. Ну как, Карун-сан, что дали первые пробы по смесям с 4 по 42? Вопросительно глянул я на того, кто решил взять на себя руководство исследовательскими изысканиями по моему проекту. Хуже, чем ожидалось, но лучше, чем могло бы быть. Философски ответил тот, ставя перед моим лицом всего 12 бутылок с разного цвета содержимым. Это удовлетворительная по качеству партия, но из них до нужного нам уровня ничего не дотягивает. Но первое понимание того, что и как нужно делать, мы уже имеем. В следующей партии упор будем делать на модернизацию этих 12 рецептов. Впоследствии можно будет продолжить эксперименты и по другим составам, но пока я не вижу в этом необходимости. Сначала нужно вывести хотя бы пару образцов готовой продукции. Хорошо, продолжайте в том же духе. И главное, собирайте и документируйте статистику. В ответ на мои слова тот только хмыкнул, показывая взглядом на несколько десятков толстенных папок с бумагами, лежащих на одном из боковых столов. Я знаю, что это все нудно и затратно по времени, зато потом статистику будет проще приводить и реализовывать на практике. Архивы нужно с самого начала создавать в соответствии со всеми правилами, иначе потом исправлять замучаемся. Да понимаю я, но ведь времени у меня мало, а дел еще очень много, с грустью произнес Карун, потирая переносицу. Я ведь сейчас отвечаю за заселение гражданскими острова, готовлю закладки и тайники в пределах острова. Изая уже давно просит сформировать ему отдельный перевалочный пункт недалеко от берега, плюс еще и создание защищенных мешков, где расположены населенные пункты гражданских. Заселение острова – долгосрочный проект. Там от того, на сколько дней мы задержим решение, не столь критично. Закладки и тайники могут создать и без тебя, нужно только все проконтролировать и заставить оформить нормальные документы по ним. С перевалочной базой сама разберусь потом, не до нее. А вот этот проект, после выполнения определенной планки, начнет довольно быстро приносить прибыль в казну клана. И вы не хуже меня знаете, что учитывая создаваемую сейчас судоходную компанию в стране огня нужно кормить сотнями тысяч рё. Кстати да, я решил разобраться с будущим прикрытием своей деятельности и открыл бизнес по морским перевозкам. Только на то, чтобы стартовать, а именно закупить корабли и нанять команды, у меня ушло больше 50 миллионов рё. При этом траты даже не думают заканчиваться, в отличие от бюджета деревни, который начинает ощутимо проседать. Я сейчас думаю не о том, как бы отбить вложенные в это предприятие деньги, и даже не как хотя бы в ноль выйти, я уже задумываюсь на том, где брать средства на то, чтобы банально не останавливать проект. Поскольку если его остановить сейчас, то получается, что все средства и усилия были выброшены на ветер. Новичкам никто не даст нормальные заказы на морские грузоперевозки. У меня, точнее моей конторы, нет для этого ни имени, ни возможностей. Поэтому приходится, фактически, работать себе в убыток, зарабатывая репутацию. Да и к тому же, пришлось перебросить боевое крыло клана на защиту караванов компании, поскольку ходить приходится по весьма опасным маршрутам. Как итог, мне сейчас очень нужны финансовые средства, чтобы продолжить то строительство, что сейчас идет на острове, текущими стахановскими темпами. А тут уже нужны большие, очень большие деньги. Раньше я бы мог просто ограбить местные преступные группировки, вот только вся проблема в том, что слишком долго будет собирать с них приличные суммы. У них деньги, как и у меня, почти все в обороте, а резервный общак не такой уж и большой. По той категории, которой я начал мыслить с момента становления Узукаге, уж точно. Собственно, поэтому в обучающей программе прибавилось часов на изготовление печати и простеньких артефактов вроде тех же утяжелителей. Понятное дело, что нормальные утяжелители — это очень сложно, но те, которые просто имитируют на руки нужный вес, вполне по силам мелочи. Пока что это единственный стабильный источник относительно большого дохода. Весь тот пакет акций, который я вложив в казну Узушия, просто пшик. Лично для меня и еще нескольких человек хватало бы с головой, но вот для активно строящегося и развивающегося клана. И это при том, что мы еще даже не начали восстанавливать само поселение, продолжая жить в убежище. Еще неплохим источником дохода является моя сеть серого посредника, но там тоже большая часть зарабатываемых средств почти сразу уходит в оборот организации. Все же она сейчас также строится и расширяется. Вроде бы даже недавно были какие-то проблемы в стране ветра, но обошлось. За все то время, с момента ее создания, организация смогла закрепиться в странах большой пятерки. Не слишком глубоко, но достаточно для того, чтобы так просто было не выкорчевать. Собственно, поэтому я и решил форсировать свои изыскания в области получения дохода. Идея с производством кальвадоса на собрании показалась перспективной, так что сейчас ее активно продвигают и готовятся к мелкосерийному производству алкоголя. Плюс ко всему есть еще в нем пара штампов с особыми, мутировавшими из-за чакры, травками, которые положительно влияют на ИСЦЧ Шиноби. Мягкий лекарственный стимулятор, если его можно так называть. Хорошо хотя бы уже то, что начавшаяся колонизация острова проходит нормально и появился источник продовольствия, добываемый прямо тут, на острове. Источник, конечно, все еще слабый, и себя с трудом обеспечивающий, но уже что-то. Да и группы будущих генинов, которых мы иногда водим на охоту за всякой мелочью, набирается каким-никаким, но опытом. Ну, плюс найденные несколько источников пресной воды, что тоже в принципе неплохо, однако все еще мало, да и строительные ресурсы все еще приходится экспортировать. А уж на то, чтобы восстановить несколько старых шахт, я даже не замахиваюсь, и еще не скоро замахнусь. Прямо сейчас мне нужен еще какой-нибудь источник дохода для клана, желательно даже несколько, вот только где его взять, не банки же грабить в самом-то деле, хотя, если подобрать главное хранилище и удобное время. Так, стоп, машина, меня куда-то не туда понесло, надо отвлечься. Ладно, продолжайте работу, а я перед тем, как заняться отчетами по миссиям, еще хотела поговорить с Марико. Проговорил я вслух, уже направляясь в сторону выхода из помещения, которое переоборудовали под самогонную. Удачи вам, Карун-сан, и вам, Аканедона. Уважительно поклонился мне тот вслед, а после продолжил работы. Ну что, Марико, и чем меня порадуешь ты? С этими словами я зашел в лабораторию при медицинском комплексе, в которой уже давно засиживается после занятий с детьми искомая мною Узумаки. Вот этим, Акани-сама. После этих слов, та подошла ко мне и поставила передо мной уже знакомый флакон с зельем здоровья. Ну как, что скажешь, Хаэм? Осторожно взяв флакон и поболтав содержимое, убедился, что это самое обычное зелье низкого класса. На вкус и эффект, ополовинив бутылку, убедился, что тоже такой же. Да нормально, как и все мои. Так, стоп, именно, Акане, именно. Довольно улыбаясь, произнесла та, подтверждая мои догадки насчет этой бутылочки. Я, наконец, смогла разобрать рецептуру. Ты не представляешь, сколько времени, сил и средств ушло, но я это сделала. Да, состав дороговатый и сложный в производстве, особенно в некоторых моментах, которые я смогла подобрать из-за банальной ошибки. Но мы сможем его производить, пусть и небольшими партиями, но обеспечить наших боевиков стандартным комплектом можем спокойно. Да, вот это, что называется, не ждали. Хотя оно и понятно, раз уж я смог разобраться, пусть и частично, с работой сложных фу-инструктур с игровых артефактов, так почему Марика не могла дойти до того же результата, только в своей области? Теперь можно не так беспокоиться за здоровье Изаа и боевиков, зелье пусть и низкого уровня, зато действует почти мгновенно и не имеет побочных эффектов. А уж если дать Марика покопаться в более продвинутых зельях, причем не только исцеляющих, но и дающих бусты, то можно серьезно так поднять боевой потенциал клана. Конечно, если с самого начала приучать детей к тому, что можно выдуть зелье и всех победить, то без них оно особо ничего сделать не смогут. Но вот если использовать их как разовые стимуляторы, тут определенно есть над чем подумать. Вообще было бы идеально за счет подобных составов поправить бюджет клана и получить еще один источник дохода, вот только никто не гарантирует, что удастся сохранить в тайне рецептуру. А после того, как в мире увидят эффективность нашей продукции, охота за Узумаки начнется с новой силой, чего хотелось бы избежать. Единоличное обладание подобными знаниями нам точно не простят, но и отказываться от такого усиления нельзя проблемно. Кто еще знает точный рецепт производства? Настороженно спросил я, смотря прямо в глаза девушке. Та быстро поняла, из-за чего такая перемена настроения. Только я, мои ученики знают только некоторые компоненты и способы их обработки. Полный цикл знаю лишь я, пока его никуда не записывала и, как я понимаю, пока стоит сделать только одну копию для тебя. Да, подготовь одну папку с описанием полного цикла производства, пока подержу ее у себя. Все равно закрытой части библиотеки пока нет даже в проекте. И это плохо, нужно будет ей озаботиться. Да уж, только этого мне сейчас и не хватало, искать средства и место для создания отдельного, закрытого для всех, хранилища. И ведь надо, ничего не поделаешь. Вот что, данный состав теперь будет на особом учете. Отчет по каждой колбе и регулярные проверки. За особо ценными реагентами для него тоже присматривай. И еще, подготовь 40 полных комплектов стандартных боевых аптечек и еще 10 усиленных. На это уйдет много времени, если не просвещать моих учеников в тайну, да еще и реагентов не так много на складе, много потратили на опыты. Неважно, жизни соклановцев дороже денег. Подготовь полную смету. Я потом подпишу и выдам средства по запросу. И еще кое-что, после подготовки запаса медикаментов, я передам тебе еще несколько составов из той же серии, что ты уже смогла воссоздать. Там в основном стимуляторы, их тоже нужно будет использовать для восстановления рецептуры. Планируешь полностью пересобрать аптечку? Да, было бы неплохо. Сама ведь видела, на что способны некоторые составы, которые я тебе показывала. Это будет стоить огромных денег и еще не факт, что окупится. Хмуро проговорила Марика, не слишком довольным тоном. Ей было неприятно говорить о том, что она может не справиться, но промолчать та не могла, это касалось жизни шиноби клана. А у нас сейчас и так назревают серьезные проблемы с бюджетом. Я слышал о твоих попытках наладить производство, но нормальный выход в плюс они нам принесут еще не скоро. О деньгах не беспокойся, я решаю эту проблему, отмахнулся я, при этом, упорно не обращая внимания на ее скептический взгляд. Скоро можно будет получать прибыль от моей задумки с алкоголем, да и морская транспортная компания постепенно выходит из того минуса, который так активно жрет наши финансы. Нам нужно просто продержаться еще немного, чем я и собираюсь заняться. Собираешься покинуть остров и заняться заказами S-ранга? В ответ на ее вопрос я только уныло кивнул, так как других идей нет. Да у меня, собственно, после выяснения о том, что финансы поют последние романсы, другого выбора и нет. А так не только подниму престиж клана, но и относительно быстро набью кошелек. Заодно и почищу бандитов, которые мешают некоторым моим предприятиям на материке. Да и вообще, курочка, как говорится, по зернышку клюет. Не кредит же мне брать в самом-то деле, а если и брать, то у кого? Друзей, которые могут спокойно мне занять миллионов 10, у меня нет. А те, кто могут себе это позволить, обдерут меня так, что еще большой вопрос, кто получит больше выгоды, и это не говоря, что в долгу меня оставит так и так. Причем хорошо еще, если после этого останусь в штанах, а не с голой жопой. Ну а миссия S-ранга? Это миссия S-ранга. Шиноби подобного уровня очень мало и почти все они на службе у большой пятерки. Ну кининов же еще меньше и связаться с ними еще сложнее. Да и, если говорить откровенно, ну кинин S-ранга это не тот шиноби, которого захочешь нанять. Собственно, Поэтому соответствующих миссий так мало, более-менее законных, разумеется. Хотя законность миссии Шиноби вообще отдельная теологическая тема, но факт того, что я, как представитель клана, то есть тех, кто готов отвечать за мои действия, да еще и глава селения, пусть этого и никто не знает пока, дает множество бонусов. В частности законного Шиноби С-ранга из скрытого селения. Да, селения все еще нет, и появится оно не скоро, но сам факт, да и фамилия моя, что называется, говорящая, особенно среди тех, кто в теме, а те, кто могут себе позволить миссии такого уровня и главное те, кому они нужны, по определению в теме. Хорошо, я все подготовлю для твоего выхода и возьму на себя часть бухгалтерии. И, наверное, нужно отозвать Изао с ребятами, все же главный боевик и защитник острова сейчас это ты. Что думаешь? Правильно, пусть лучше дома побудут, на всякий случай. К тому же, я уверена, до нужных людей уже дошли слухи о том, что именно я тут устроила. Нам ждать гостей в твое отсутствие, на мои слова-то ощутимо напряглась, впрочем, оно и не удивительно. Может ты тогда, нет, не вариант, я на это только покачал головой, это действительно не вариант, мы банально разоримся и останемся без средств к существованию, а заодно и похороним все те проекты, которые уже сейчас приносят пусть и малую, но пользу. На свет выходить нам придется так и так, года через 2-3, ну максимум через 5, тогда мне действительно лучше будет не покидать селение и острова, а сейчас нужно постараться максимально укрепить наши позиции, а другого шиноби, твоего уровня силы, у нас нет. Ага, Изао еще слишком молод, да и слабоват, для подобного, осветить Кена вообще нельзя, мне только и оставалось, что горестно вздохнуть. Кен носитель генома Учиха, еще и с пробужденным Дадзюцу, его никак нельзя отпускать за пределы острова. Ладно, на собрании совета клана я все объявлю и нарежу задачи для всех, пока меня не будет. Там и продолжим эту тему. Давай, до встречи. До свидания, Акани-сан. Проводила меня та уважительным кивком, вновь перейдя на более формальную речь. Неудобно как-то, когда она так прыгает, но это позже. Сейчас у меня еще есть дела поважнее моих духовных терзаний на данную тему. Пусть и выглядит несуразно, но все же удачный образец. Проводя рукой по последнему образцу комплекта доспехов, разработанного на основе концептов главы, протянул Изао. Главное не внешний вид, а эффективность, сообщил подошедший только что Кен, который и был главным испытателем. Согласен, некоторые элементы, вроде чрезмерно толстых колец из чакропроводящего металла, можно было бы не добавлять, но в целом весьма прилично. Высокий уровень защищенности и отсутствуют факторы, стесняющие движение. Такое толстое плетение специально сделано, высказал свое слово главный специалист по производству снаряжения и оружия в клане, перебирая пальцами означенные кольчужные элементы. Это не простая сетка, а полноценный накопитель, подключенный к броне. А когда он наполнен, не только вес уменьшается, но и увеличивается прочность. Можно будет во время боя использовать их как источник чакры, сразу уловил суть сказанного Учиха. А Изао выказал согласие с его вопросом простым кивком. «Да, наверное». В ответ на неуверенный ответ, тот получил только скептические взгляды и характерный хмык. «И нечего так на меня смотреть, не знаю я. Теоретически действительно можно, но как я уже сказал, это вам не обычная сетка из чакропроводящей проволоки. Тут нужен навык и опыт, иначе возьмешь слишком много и что-нибудь испортишь, а то и вовсе резерв покажет дно и броня резко изменит весовой баланс. Тут нужна практика, причем боевая практика, а с этим у нас будет туго», — грустно сообщил Изао, убирая руку от своего личного комплекта брони нового образца. «Каждый такой нам обходится в приличную сумму денег и времени, которые тратят сильнейшие бойцы клана на поимку и свежевание нужных для изготовления брони монстров. Вот и я о том же, слишком дорогое удовольствие для нас тратить на необязательные испытания комплекты дорогущей брони. Пусть лучше это будет оружием последнего шанса, благо чакры в этом доспехе достаточно». На данное предложение Кайджи все согласились. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся наладить более массовое производство. Все же для шиноби очень опасно не использовать все возможности, которые у него есть. Это может стоить, и, как правило, действительно стоит, жизни. Кстати, Кен, что скажете по поводу засветки чакры в броне, в пределах нормы? Просветив комплект брони шаринганом, от взглядов которой остальные присутствующие невольно вздрогнули, выдал свой вердикт тот. Печати хорошо скрывают все необходимые, но отпечаток все же остается. По крайней мере, его увидит опытный владелец Шерингана и точно увидит член клана Хьюга. Не просветит, но увидит. Однако это нивелируется способностями самого Шиноби. Я разработаю соответствующую методику и после сообщу, что необходимо доработать. В таком случае я считаю, что данный комплект можно начинать производить серийно, а после модифицировать по итогам реальных столкновений. Еще раз перечитав всю информацию по комплекту, выдал свой итоговый результат из АА, смотря на двух других членов комиссии клана. У кого-нибудь есть вопросы, предложения или претензии? Кроме уже озвученной необходимости дополнительных тренировок, у меня претензий к броне нет. Все свои выкладки и возможные пути решения я напишу и прикреплю к делу. Важно кивнул Лучиха, ставя свою печать на документе по принятию на вооружение клана новой брони. Увы, но как бы глава клана не боролась с бюрократией, она была нужна. Подтверждаю решение о принятии брони на вооружение. Для массового производства понадобится много ресурсов. К тому же пока неизвестно, насколько серьезные правки придется вносить. Предлагаю выпустить экспериментальную партию, по итогам использования которой у нас будут все необходимые статистические данные по дальнейшим улучшениям. И за Аскином на слова Кайджи только переглянулись и молча кивнули друг другу, соглашаясь с данным предложением и внося необходимые правки в итоговые документы, ставя все печати заново. Сейчас мы можем себе позволить 15 полных комплектов. Для экономии ресурсов будем готовить 10, плюс те 4, которые сейчас испытывали. В таком случае на этом вопрос о принятии новой брони на вооружение клана закрыт. Подвел итоги Изао, скручивая свиток с документом относительно темы сегодняшнего собрания и укладывая в отдельный тубус со специальным замком, основанным на сложных миниатюрных фуин-печатях. Я со своими ребятами проведу боевые испытания в поле. На тебе, Кен, разработка методики обучения действий в броне. Хорошо, тогда поговорим на эту тему через 2 месяца, когда у нас будут все необходимые данные. На вопрос Кайджи остальные только молча согласились. Этого времени всем присутствующим должно хватить. Тогда прошу меня простить, у меня еще дела. В ответ на его слова Учиха кивнул, тоже уходя, перебирая в мыслях различные движения и характерные стойки. Все же сражаться в обычном боевом наборе шиноби и реальной броне – это разные вещи. Особенно учитывая то, что с окончанием последней мировой войны шиноби серьезную броню уже почти никто не носит, только бронежилеты с разгрузкой чунинов и джоунинов. Глава 2. Восстание из пепла. Часть 4. Да уж, гражданская война, худшая из войн. Тихо проговорил я, сидя в одном из постоялых дворов в стране воды и слушая рассказы местных жителей. Собственно, все они сводятся примерно к одному и тому же вопросу, когда же все это кончится. Война шиноби затронула все сферы жизни простых гражданских и, как я полагаю, власть придержащих при дворе дайме. Да и что простые гражданские могут сделать ниндзя? Даже простой генин, только что покинувший стены академии, может спокойно вырезать целую банду бандитов, которую не могли найти и уничтожить стражи порядка. Да и эти самые стражи порядка простое мясо, которому выдали копья и кирасы. Единственные, кто может дать достойный отпор шиноби, это самураи. Но тут, опять же, шиноби постарались, чтобы эта каста в странах, где они обосновались, захерела и вымерла. Все же для дайме выгоднее иметь наемников, которые сами себя обеспечивают, а не постоянную элитную армию, каждый член которой имеет дворянское достоинство и требует много средств на содержание. Это, фактически, местное рыцарство, если сравнивать с Европой. Ну а то, что так они через поколение другое будут от них зависимы и не смогут серьезно влиять на важные государственные военные решения, это же такие мелочи, правда. Конечно, некоторые пытаются возродить в своих странах институт самураев, или скорее военную касту, но опять же им мешают подконтрольные гакура чиновники и прочее придворное братье, которое ничего не делает, но хочет жить на широкую ногу. А вообще, только в одной стране сохранилась армия самураев, и именно она считается нейтральной для всех стран Большой Пятерки и, вот чудо, не является полем боя в мировых войнах или ресурсным придатком. Страна воды тоже хотела, что называется, под шумок, восстановить войска самураев, вот только не повезло, не фартануло. Их просто перебили повстанцы Теруми. По крайней мере, так заявляет официальная власть Ягуры. Но вот что-то мне подсказывает, что это все же были подконтрольные ему шиноби. Хотя, может и правда Мии постаралась, чтобы будущее тумана было стабильнее. Однако итог один, крупный государственный проект ушел в помойку, как и все средства, потраченные на него. Что я сам делаю в стране воды, особенно учитывая мои взаимоотношения с местным КГ. Как это ни странно, но ищу работу. Для шиноби С-ранга подходящие задания появляются не то чтобы редко, но скажем прямо, не часто. Так что на материке я пробыл не очень долго, выполнил 5-е задание ранга на устранение криминальных боссов, заодно и подчистил их общаки и заначки, пополнив свой бюджет на 10 миллионов, и отправился в страну воды. Здесь я, собственно, по двум основным причинам: деньги и политика. Собственно, да, я собираюсь наняться к МИ и заработать на этом приличные деньги. Все же одно дело нанимать для войны Джоунина, и совсем другое шиноби С-ранга. Это уже, что называется, совершенно другой уровень. А политикой я собираюсь прикрыть свою задницу МИ, чтобы точно знать, что от страны воды и расположенного там тумана проблем ждать не стоит. Естественно, такой союз будет недолговечный, как только туман наберет силы, начнет тянуть свои лапки к водовороту. Вот только на это у них уйдет много времени, так как не только деревня сейчас основательно ослаблена, но и вся страна в труху. А мне, собственно, многого и не надо. Несколько крупных транзитов через страну воды под гарантией тумана, да и внимание остальных игроков отвлеку, создав общее впечатление, что собираюсь спрятать клан подальше от материка. А ведь, как бы это ни печально звучало, прятать надо. У меня пока нет серьезных сил шиноби. Отряд средненьких по силе чунинов, 3 примерно на уровне генина, ну и в качестве последнего резерва пара джоунинов. Для клана внутри селения это вполне неплохой показатель, вот только для тех, кто претендует на звание скрытого селения шиноби, вообще ни разу. Да и финансовое положение у нас не то чтобы плохое, я бы сказал неустойчивое. Мы, по крайней мере, имеем стабильное производство дефицитного и дорогого товара в виде клановых печатей. Ну и моя идея с элитным пойлом тоже, как недавно выяснилось, легла на благоприятную почву. Правильно я решил подарить ящик своей выпивки Зету. Он все понял правильно и прорекламировал новый товар среди высших кругов аристократии сильных мира сего. Естественно, за то, чтобы оставаться нашим посредником и в этом вопросе. Хотя вообще, если говорить откровенно, то я слишком сильно опираюсь на него. Мне нужны и другие контакты на материке, чтобы не попадать в зависимость. Это сейчас, пока сам Зет у власти, проблем не будет, но вот что случится потом, когда его сменит, я не знаю. Так что нужно постараться создать подвязки и среди важных лиц воды. В идеале, конечно, прикормить кого-нибудь из чиновников высокого ранга, но пока у меня недостаточно сил, чтобы его контролировать. А что касается самой обстановки в войне повстанцев с Егурой, то она, мягко говоря, не очень удачная. Патовая, если точнее. Егура имеет огромную личную силу и многочисленную армию, плюс ко всему официальный статус и поддержку государства, хотя последнее весьма условно. На стороне же Мии находятся все выжившие клановые шиноби, соответственно с куда больше средний уровень силы и больше групп элитных джоунинов. Про ее финансирование ничего не скажу, но учитывая то, что она вполне успешно ведет войну, оно однозначно есть. Возможно, ее даже спонсирует кто-то извне, чтобы подольше удержать хаос в стране воды. С руководством восстания я пока что связываться не стал, сначала следовало лучше узнать все расклады в этой части мира, да и присмотреться к иностранным подстрекателям, самых наглых из которых я тоже нашел, и убрать с территории страны тех, кто будет мне невыгоден. В первую очередь это был ряд купцов из страны Молнии, которые явно тут действуют в интересах облака, а усиление потенциальных врагов, учитывая то, как я несколько раз вставлял им палки в колеса, вполне возможно, что и фактических, недопустимо. Хотя я искренне не понимаю, что тут делает именно облако. Нет, тот факт, что они убирают сильного конкурента, я понимаю, но все равно у них тут не должно быть других существенных интересов. Основные торговые маршруты у них проходят через пролив Касуми, разделяющий материки, и через заливы скелетов и льда. Страна воды же стоит на торговом маршруте огня и мешает больше всего именно им. Нет, там может быть игра и за страну моря, но это маловероятно, данная парочка островов не имеет особых выгод, а поссориться из-за ее расположения с Канахой как нифиг делать. Отсюда и следует вывод, что либо у облака где-то здесь свои интересы, либо торгаши из Молнии хотят подставить шиноби своей собственной страны. Последнее маловероятно, но никто не может гарантировать того, что их используют в темную или это простая диверсионная операция, да хоть того же Листа. Кстати, а ведь действительно, если внимание облака будет отвлечено на страну ввода и разбирательства там, то Канахе будет легче выплыть из того политического тупика, в который я их сам и загнал, когда убил посла облака. На тему того, что посол этого самого облака попытался похитить наследницу одного из кланов Канахи, что тут является очень серьезным преступлением и ударом, во всех смыслах, по клану, тоже можно долго дискутировать. Нет, я понимаю нежелание Херузина начинать новую войну после происшествия с Лисом, но вот если он прогнется под Ай и откупится за счет клана Хьюга, его сожрут и не подавится. Новой гражданской войны в мире Шиноби, конечно, не начнется, но вот если совет кланов встанет в позу и начнет конфликтовать с Хокаге, ничего хорошего из этой ситуации, мягко говоря, не выйдет. Впрочем, ладно, для начала захвачу некоторых из них, а там будет видно, кто решил за счет революции усилиться, и кто тут ловит рыбку в мутной воде. Тихо проговорил я, уже сменив внешность и направляясь к местному информационному брокеру. Моя сеть посредника здесь, пока что, еще не развернулась, все силы уходят на то, чтобы закрепиться на территории страны огня. А мне что-то подсказывает, что кто-то очень зубастый тут мутит свои дела. На то, чтобы найти и захватить нужных мне людей, ушла еще одна неделя. В принципе, ничего кардинально сложного не было. Как обычно для подобного задания, собрать информацию, подготовить место и необходимое снаряжение, дождаться нужного момента и провести, силовой при необходимости, захват целей. Учитывая то, что все нужные мне люди были простыми гражданскими и не имели охрану из шиноби, то никаких проблем это не составило. Для того, чтобы скрыть факт проделанной мной работы, пришлось также подстроить несколько нападений и организовать беспорядки в регионе. Попутно опять же проредил криминал на предмет денежных знаков и иных ценностей. Увы, но в стране, в которой бушует гражданская война, особых богатств преступные братья не сохранили, так как из-за разборок шиноби часто попадало под раздачу и им не то, что о прибыли думать, как бы не потерять все нажитое. Ну а самих захваченных было всего шестеро. Все они после вдумчивого и долгого допроса сообщили примерно одно и то же. Работаю на страну, нужную написать, послан сюда для дестабилизации обстановки деревни и скрытого, нужное написать, финансирование и инструкцию получаю через и далее по списку. Естественно, сначала они качали права и угрожали в стиле «да ты знаешь, кто я такой», но после первых же выгнутых под неправильным углом пальцев начинали скулить и вспоминать всю свою жизнь едва ли не с момента появления на свет. Мерзко, но необходимо, для получения нужной мне информации. Останки этих деятелей я просто кремировал до состояния, когда не остается даже пепла. А сейчас, когда смотрю на все то, что сделал, даже не чувствую ничего, только факт сделанной работы и удовлетворенностью тем, что эта самая работа сделана хорошо. От осознания подобного даже пробило на хи-хи, учитывая то, как я себя вел в самом начале. Похоже, у меня началась профессиональная деформация шиноби, которую те глушат сложнейшей системой воспитания и идеологией, которых у меня, естественно, нет. По итогу всего того, что удалось собрать, я сделал соответствующие выводы и направился искать представителей Теруми. Тем более, что и сама гражданская война, после моего прореживания агентов иностранного влияния, как-то подозрительно скачкообразно начала нарастать. Похоже, местные подстрекатели, не зная, что это была разовая массовая акция, решили затаиться и соответственно перекрыли вентиля своих ресурсопотоков для противоборствующих сторон. Если бы те знали, что накрыли не только их, но и всех в принципе всех, то такого бы не случилось, но похоже я по незнанию убрал кого-то из тайных координаторов, который маскировался под рядового исполнителя. По крайней мере другого объяснения тому, что гражданская война начала набирать обороты и обе стороны из последних сил готовятся к финальному этапу этой мясорубки, у меня нет. Ну а на представителей восстания я вышел довольно быстро, хотя точнее будет сказать, они вышли на меня достаточно оперативно после того, как я показался. Ну и соответственно, не особо торгуясь, заранее согласились на мои условия и припроводили к будущей Мизукаге, которая, к моему удивлению, тоже быстро согласилась на все мои условия и даже почти не торговалась, так только, для поддержания престижа. И это прекрасно показывает, как ей нужны сильные бойцы вот прям вчера. Особенно это стало видно тогда, Когда я заглянул в госпиталь на главной базе повстанцев, который оказался, мягко говоря, переполнен, а учитывая то, что нормальных ириненов тут было раз-два и обчелся, то положение и вовсе швах, что, собственно, и подтвердилось после того, как меня очень быстро взяли в оборот и включили в отдельный штурмовой отряд, которому полагалось напасть на одну из баз Егора и вынести оттуда все добро, а что не получится вынести, уничтожить на месте, как и саму базу. Впрочем, база, которую нам приказано атаковать, расположена в скалистой расщелине недалеко от побережья. Именно с этих слов Айнас Уйказан, который командовал данной операцией, начал брифинг в небольшом полевом лагере нашей группы, которая в общей сложности насчитывала всего 42 шиноби. Главный вход охраняется двумя тройками шиноби и, как доложили разведчики, двумя шиноби в дальнем дозоре. Есть вероятность присутствия сенсоров, но прямых подтверждений получить не удалось. Вход в основной распадок прикрыт мощным барьером. После этих слов тот молча повернулся ко мне, как и все остальные. Впрочем, я здесь присутствовал по двум простым причинам. Я шиноби с рангой по определению не могу быть дуболомом, это раз, и я единственный мастер фуин среди всех подчиненных Теруми. Ну и еще тот факт, что я смог смахнуться с текущим Мизукаге, Егурой, тоже серьезно повышал мой авторитет. От 30 секунд до 4 минут в зависимости от того, кто ставил барьер, сообщил я свое мнение по данному вопросу, на что командир только кивнул и, как я полагаю, пытался вычислить дальнейший ход операции с учетом того, что барьер не получится снять достаточно быстро. Однако мои следующие слова заставили его нахмуриться. Это если барьер ставили стандартный походный или малый стационарный. Обычно такие места прикрывают именно ими. Есть вероятность, что это может быть и большой стационарный барьер, но вероятность слишком мала. Что это меняет? Задала свой вопрос представительница клана Юки с характерными седыми, именно полностью седыми, а не белыми, волосами примерно моих лет. Операция действительно важна, если Юки, которых осталось буквально всего около пары десятков, выделили на операцию. При худшем раскладе барьер сможете вскрыть? Вскрыть не проблема, проблема во времени. На пару минут я замолчал, размышляя над тем, сколько времени мне понадобится на вскрытие лучшей барьерной системы обороны, которую я видел в рабочем состоянии. Кстати, она защищала башню Хокаге в Канахе. Минут 20, если тихо и осторожно, и вдвое меньше, если не скрываться. Однако тогда все в радиусе километра будут знать, что тут идет бой. Но это, как я и говорила, лучшая барьерная система обороны. Ее тут быть не должно. Какую дадите вероятность, что она тут есть? Подал голос уже Ферахашигаки, командир отряда элитных джоунинов, которые составляют основную ударную мощь отряда. Максимум процентов 8. Пожал я плечами, мысленно деля это число еще на 2, так как барьер в Канахе, насколько мне удалось узнать, ставила еще Мита Узумаки, а в последний раз проходил то от Кушины Узумаки около 4-5 лет назад. Но если это так, значит под этой базой должно быть что-то по уровню важности, не уступающее резиденции Каге. Понятно, такое действительно маловероятно, но в случае подтверждения мы сразу уходим. У нас недостаточно сил для штурма секретной базы, которую будут охранять подобными силами. В ответ на слова командующего все присутствующие только кивнули, выражая общее согласие с его словами. А сам он, тем временем, продолжил брифинг. Кроме основного выхода, нам также известно о двух потайных. Там будут дежурить заслонные команды. По стандартной тройке на каждый проход, остальные силы будут атаковать через главный вход. Есть возможность заранее поставить ловушки у отнорков. Подал я снова голос, привлекая к себе внимание матерых убийц, у каждого из которых за спиной личное кладбище. Потребуется около часа на каждое направление, но зато без специалиста вычислить и снять ловушки можно будет только естественным путем. Время на это есть, ХМ. На мои слова Эльна задумался, но после только кивнул сам себе и продолжил. Да, должно хватить, но действовать придется быстро. Вы будете нужны для прорыва основных сил. Успею, а в крайнем случае, у меня будет минута на то время, пока вы будете выбивать внешнее охранение. На мои слова Хашигаки только оскалился своей пастью, по-другому и не скажешь, полной акульих зубов. А командир только кивнул в знак согласия и обсуждение продолжилось. В общем, на финальную подгонку и проработку плана ушло примерно 3 часа. Из командирской палатки я вышел уставший, но тем не менее довольный. Теперь я могу принести в клан не только деньги и влияние, но и тактические и стратегические навыки, которые наработали на протяжении гражданской войны повстанцы Тирумимей. Конечно, вряд ли это даст что-то серьезное, но опыт участия в планировании крупных операций Шиноби лишним для меня точно не будет. Тем более, что опыт нарабатывается и изучается у тех, кто его получил не за столом с картами, а в поле. А такой, всегда и при любых раскладах куда как дороже, чем любая, даже самая совершенная и отработанная теоретическая база. Сама же операция по захвату и дальнейшему уничтожению военной базы Шиноби была назначена на послезавтра. Один день на финальную разведку и подготовку, а после, ранним утром в собачью вахту начнется штурм. Если коротко, то по первоначальному плану мы должны максимально быстро прийти, вырезать Шиноби кровавого тумана, собрать все маломальски полезное добро и, подорвав базу за собой, свалить в сторону своих. На бумаге план выглядит вполне прилично и реалистично, но, как говорится, ни один план не может пережить своего исполнения. И чем тот более продуманный и сложный, тем громче тот будет трещать по швам. Однако это нормально, обстоятельства, от нас независящие, были, есть и будут, но это не значит, что все нужно бросать на самотек. Наоборот, все нужно контролировать и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. И тот, кто сможет это делать, будет побеждать. Что же касается меня в данном плане, то моя задача — это снятие основного барьерного купола и непосредственно участие в боевых действиях как элитного шиноби-боевика. Ну и последующее уничтожение базы тоже возложено на меня, а точнее установление гигантской мины, которая сработает, как только кто-то попытается проникнуть на базу. Это не только уничтожит саму базу, но и, при хорошем исходе, еще и выведет из строя шиноби, которых пошлют сюда разбираться с проблемой. Что же, вот завтра и посмотрим, что из себя представляет война шиноби. Тихо произнес я сам себе, укладываясь в свое спальное место, которое хорошо замаскировал и утеплил, побережье все же, как и прочие шиноби группы. Впрочем, операция закончилась, как я и ожидал, вполне успешно. Все те перестраховки и запасные планы, которые были подготовлены, оказались не нужны. До отнорков никто из шиноби противника так и не добрался, соответственно и мои ловушки оказались бесполезны. Барьер, как и предполагалось изначально, оказался стандартным, даже немного слабее ожидаемого. Вскрыть его большого труда не составило. Ну а дальше началась резня. Именно резня, поскольку боем подобное назвать было нельзя. С нашей стороны было больше дюжины отборных шиноби джоунинов, и это не считая меня как С-рангового шиноби, а противостоял нам всего лишь десяток чунинов при паре джоунинов не самой большой силы. Результат встречи закономерен, как ни посмотри, но чунин никогда не сможет одолеть джоунина в открытом противостоянии. А у нас еще и поддержка остальной группы, я и банальный эффект неожиданности. Даже мои наниматели, представленные сейчас командиром отряда, были удивлены подобным. Однако впоследствии выяснилось, что людей оттуда забрали и оставили только дежурную группу охраны, а всех шиноби бросили на проведение какой-то боевой операции. Тем не менее, это было только в плюс, так как снаряжение и припасы с собой никто не забирал, а наша основная задача была именно в их уничтожении, а не в борьбе с шиноби противника. Причины же того, почему все так сложилось, никого не интересовали. По крайней мере, на тот момент. Про то, что причиной был штурм командного центра и одновременно основного лагеря восстания, я узнал только по прибытию, по сути, на поле боя. И это был необычный для этой войны между собойчик пары групп общей численностью в сотню шиноби, а полноценное поле боя вроде тех, что были в период мировых войн шиноби. Со стороны восстания было почти 1500 шиноби, фактически все, кто мог держать оружие, а врубались в их ряды и постепенно теснили более сильных, но усталых и потрепанных клановых, бесклановые ягуры общей численностью в почти 3000 человек. И неважно, что сильных джоунинов там было всего около 700, разница в численности и оснащенности давала о себе знать. А еще, да твою же ж за ногу, вот почему все вечно идет через жопу. Прокричал я сам себе, срываясь в гущу боя, в которой образовался этакий глаз урагана, где прямо сейчас пыталась выжить Мии с парой подчиненных и убивающей их нынешней Мизукаге. Глава 2. Восстание из пепла. Часть В. Все кончено, Тируми. Вы проиграли. Злорадно оскалившись, произнес действующий Мизукаге кровавого тумана, смотря на загнанных в угол лидеров восстания, которых тот пытался поймать и уже очень долгое время вел с ними велотекущую войну. Однако, Не так давно сражения внезапно набрали резкие обороты, а поддержка некоторых союзников почему-то прекратилась. Впрочем, как и у самих повстанцев, сдавайтесь, и вас ждет легкая смерть. Никогда, мы будем сра, выкрикнул один из стоявших перед ним лидеров восстания, однако закончить свою фразу не смог. Сорвавшийся с его посоха водяной серп просто отрубил почти три четверти его головы, а тело безвольно упало на землю, заливая ее фонтаном ярко-красной крови. Предателям не будет пощады, спокойно, но со злобой во взгляде, сообщил тот, перехватывая поудобнее свой боевой посох. Ответ на это действие последовал незамедлительно, и трое шиноби напротив него также приготовили свое оружие к бою. Вполне возможно, что даже к последнему бою в их жизни, так как все они понимали, кто является их противником. Ягура Каратачи, сильнейший шиноби своего поколения, Мизукаге, Джинчурики. Но даже если случится чудо, и они все же смогут победить его, то это ничего не изменит, основные силы восстания, фактически, разбиты. Остатки клановых бойцов с трудом держатся против тех, кого с собой привел Мизукаге. Фактически, это был конец для восстания. Чем бы ни закончилась эта битва, умея других заговорщиков просто не останется сил на то, чтобы удержать власть и защитить страну. Однако издаваться просто так Теруми не собиралась. Озорно улыбнувшись и слегка облизав пересохшие губы, та приготовилась к последнему своему бою. Молодая наследница старого клана Теруми, которой нет и 20, была готова к тому, что ее ждет. В ее глазах, вопреки всему, не было страха, только отчаянная решимость и готовность принять свою судьбу. Смотря на ее взгляд, Ягура даже невольно восхитился силой духа стоящей напротив него женщины. И если раньше он считал ее просто девчонкой, которая предала деревню ради личных целей и амбиций, то сейчас он не признавал ее достойной, но стал уважать ее решимость. А это, для такого человека как он, уже немало. Однако последний бой, который решит судьбу Киригакури и всей страны воды, начался совершенно неожиданно для обеих сторон конфликта. В Ягуру, на огромной скорости, влетело несколько водяных шаров. Он смог от них защититься, пусть и не без труда, но откатился от верхушки восстания, а после едва успел выставить свой посох на пути катаны, которая собиралась отсечь его голову. Нападавшую он узнал сразу же. Последняя Узумаки из водоворота, что несмотря ни на что отказывается признавать падение своего клана и своей деревни. Наемница и очень сильная кунайчи, заслуженно носящая звание шиноби С-ранга. Предыдущая встреча с ней закончилась для него в ничью, и это учитывая то, что он использовал в бою с ней свою вторую форму джинчурики. И это был показатель, так как в таком виде он способен в одиночку, если и не уничтожить, то нанести серьезные потери целой армейской группировки шиноби. В это же время его другие противники тоже не стали медлить и присоединились к атаке, заходя на него с двух сторон, зажимая тем самым его в клещи. Мей, лишь мимолетно обменявшись взглядами с Акане, выпускает на своего противника один из своих козырей, стихию лавы, после чего уверенно переходит в ближний бой. Ягура же смог уклониться от атаки Кекки Гинкаим, однако поплатился за это рваной раной на левом плече, и это учитывая то, что та должна была разрубить ему тело от ключицы до пояса, а после также быстро перешел в ближний бой с налетевшей на него Теруми, которую в этот раз прикрывала уже Узумаки с помощью своих техник Суитана и Датона, ограничивая его подвижность. А после в ближний бой ворвались еще двое изменников, которые скооперировались с главой восстания и наседали на нынешнего Мизукаге со всей доступной им силой. Однако помогло им это не сильно, Ягура был опытным и невероятно сильным шиноби, что позволяло ему уверенно держаться против двух шиноби С-ранга в лице Узумаки и Теруми при поддержке он их еще двумя элитными джоунинами верхней планки А-ранга, и это даже не прибегая к активному использованию запечатанного в него биджу. Сила четвертого Мизукаге поистине впечатляла, но такое положение дел не могло продолжаться долго, и тот все же использовал первую форму покрова биджу, одновременно с чем резко ускорился и практически мгновенно убил не успевших среагировать джоунинов поддержки. Увы, но кунайчи С-ранга так легко было не победить, и те смогли в последний момент уклониться, отделавшись лишь местами оцарапанной и опаленной броней. Теперь было ясно, что шутки кончились, и начался настоящий бой в полную силу. Ягура был одним из немногих джинчурики, кто смог полностью овладеть силой запечатанного в него хвостатого зверя. И прямо сейчас он использовал свою первую форму джинчурики, покрыв тело слоем чакры хвостатого зверя и пропуская его чакру через себя, усиливая свое тело, да и к тому же выполняющую роль брони и поглощения более слабой чакрой некоторых техник. Он и до этого был сильным шиноби С-ранга, а сейчас и вовсе вплотную подобрался к сильнейшим существам этого мира. Впрочем, почему подобрался? Он изначально входит в девятку сильнейших шиноби мира, джинчурики. Сильнее этих шиноби по чистой боевой мощи только сами запечатанные в них хвостатые звери в своем истинном облике. А сам Ягура, к тому же, смог овладеть силой запечатанного в него биджу. И тот факт, что он может не просто использовать, но и полностью осознанно контролировать вторую форму джинчурики, которой является создание аватара хвостатого зверя, это только подтверждает. Похоже, мы попали. Тихо, но с нервным весельем в голосе сообщила Теруми, уголком своего зрения наблюдая за реакцией на ее слова союзницы Узумаки. «И почему каждый раз, когда я работаю на тебя, мне приходится сражаться с джинчурики?» Со схожей интонацией ответила ей Акане, с такой же нервной улыбкой на лице, которая в ее исполнении больше похожа на оскал зверя. «Мне за такое дерьмо не платят. Если выберемся отсюда, можешь рассчитывать на любые премиальные, какие в моих силах дать». Все так же весело, и как бы перешучиваясь, две кунаичи С-ранга договорились об условной цене помощи в данном вопросе. Конечно, потом мне еще придется, возможно, сильно потратиться, но так хотя бы есть шанс на победу, пусть и небольшой. «Ну, если ты так говоришь», — сообщила Узумаки свое согласие, пожимая плечами на слова Теруми. Однако долго их переговоры не продлились, и Акане пришлось выступать вперед, прикрывая собой Мии, вступая в ближний бой с чудовищем во всех смыслах этого слова. Сама же Теруми в это время одним прыжком разорвала дистанцию и начала обходить по большой дуге сражающихся на невероятной скорости шиноби, чтобы атаковать Ягуру со спины. В то, что сможет его сразить таким ударом, она, конечно, не верила, но вот заставить его отвлечься и дать шанс нанести свой удар Узумаки, вполне возможно, особенно учитывая то, что клан Узумаки всегда был известен своими мастерами фуиндзюцу и техниках печатей. Про себя же она отметила, что Узумаки способна в тайдзюцу держаться, если не на равных, то достаточно уверенно точно, против целого джинчурики, который использует первую форму преображения чакры биджу. А это очень, очень высокий уровень и показатель способности шиноби. В этом бою молодая Теруми прекрасно увидела, что Узумаки Акане носит С-ранг не только за свое мастерство фуиндзюцу. Она оправдывала приставку Ками в своем прозвище, которой шиноби награждали только сильнейших. Таких, за всю историю мира шиноби, и дюжины не наберется. А некоторых, в частности Хашираму Синджу и Мадару Учиху, которые начали эпоху великих деревень, увековечивали не просто какие-то статуи, а изменившийся ландшафт и география этого мира. Такие места, как долина завершения и остров со страной снега, который оторвал от материка, являются живыми и вечными памятниками таким личностям. И тот факт, что ей удалось переманить на свою сторону, пусть даже и, скорее всего, временно, такую личность, давал Мии много бонусов. Начиная с того, что она сейчас банально имела шансы на победу, которая ранее была невозможна, и заканчивая тем, что дружбой, а она постарается добиться именно этого статуса для себя, с такими личностями не разбрасываются, особенно в еще только предстоящем ей выходом на международную арену после войны. Да и про то, что она Узумаки, а значит по определению разбирается в фуиндзюцу, забывать не стоит. После конца войны ей понадобится не только удержаться на посту и отстоять позиции шиноби тумана, но и восстановить государство. Ягура подчинил дайме и аристократию силой и страхом перед силой, поэтому ему не смели перечить, себе обновленный туман подобного позволить не сможет. Но это все мелочи, сейчас главное сконцентрироваться на текущем бое с Мизукаге. А бой все еще продолжался и был очень тяжелым. Теруми наносила отвлекающие удары с разных сторон, которые, как она и думала, особого эффекта не давали, и при этом умудрялся не позволять перехватить инициативу Узумаки, которая все так же, уже на протяжении 2 минут, продолжала рукопашный бой на равных с джинчурики, использующим первую форму. Увы, сама Акане так и не смогла использовать боевое фуиндзюцу. Ее чакре просто не доставало сил, чтобы закрепиться на теле противника, который прогоняет через себя в разы более плотную и агрессивную чакру. Будь ее противником кто-то другой, она бы смогла, все же ее чакра куда плотнее, чем у абсолютного большинства шиноби и пробилась бы через аналогичный покров у простых ниндзя, но ее противником был Джин Чурики, обладатель самой мощной чакры в этом мире. Использовать против него свои мощнейшие техники та, пока что опасалась. Это и в прошлый раз не принесло существенных плюсов, пусть она тогда и не использовала свои основные козыри, которые втайне тренировала в своем личном углубленном полигоне в Узушия. Да и к тому же, сейчас было очень много зрителей, которые однозначно запомнят их и через них об этом узнают и другие сильные мира сего. Конечно, повторить или узнать особенности техник те не смогут, но даже простая информация о том, что Акани может, ценна. Информация по личным техникам шиноби всегда ценилась особо. Они, естественно, долго не могут храниться в секрете и рано или поздно становятся визитной карточкой шиноби. Вот только Акани мир шиноби приучил к тому, что такая информация тем ценнее, чем позже получает известность. А уроки, за которые та частенько расплачивалась своей и чужой кровью, она помнила крепко. Стоило ли ей прямо сейчас использовать свои главные козыри в битве с Ягурой, она не знала. С одной стороны, сохранить эту информацию в тайне вряд ли получится, да и техники, которые никто не знает и никогда не используются, просто бесполезны при любом раскладе. С другой, ей будет выгодно их использовать и тем самым продемонстрировать свою силу. Прямо сейчас она сильная кунаичи и только формирует свой образ не только как элитного шиноби, способного сражаться с сильнейшими мира сего, но и как политической фигуры. В мире шиноби всегда уважали силу. Именно сила в далеком прошлом заставила всех бояться и уважать шиноби, выделив их, по сути, в отдельную касту. Так началась эра шиноби. Именно сила, и ее накопление для своих, когда-то заставило шиноби основывать кланы. Так началась эпоха войн кланов. Именно сила, в лице двух невероятно могущественных шиноби, положивших этому начало, объединила кланы в скрытые селения шиноби. Так началась эпоха великих деревень. Независимо от того, кем был шиноби в прошлом, если он обладает силой, ему готовы простить все, что он сможет отстоять с помощью силы. Именно поэтому во главе деревень шиноби стоят не управленцы и политики, хотя последними они становятся в любом случае, а сильнейшие шиноби деревни. По праву силы, дерущийся прямо сейчас Узумаки Ягура был тому ярчайшим подтверждением. И именно сила и уважение нужно Узумаки Акане, чтобы усилить и укрепить позиции своего клана. Ей нужна слава среди шиноби, которая заставит вздрогнуть даже сильнейших в этом мире. Это заставит всех ее врагов и союзников дважды подумать, прежде чем угрожать клану Узумаки. И если для безопасности своей семьи ей нужно превратиться в пугало для всех окрестных стран, что же, я это сделаю, прорычала про себя та, разрывая дистанцию и сбрасывая Ягуру на союзницу, чтобы подготовиться использовать то, за что ее когда-то в игре прозвали Янгел Стербин, что означало «Ангел Смерть», тихо озвучила та свои мысли, после чего впервые в этом мире использовала свою сильнейшую козырную карту. Мгновенно во все стороны разошлась чудовищная волна чакры, а ее тело начали оплетать цепи, каждое звено которых светилось от сжатой в ней до невероятного уровня стихийной чакры. Все цепи сливались воедино, создавая мощный ламеллярный доспех, а из-за спины вырвались 5 пар крыльев, каждая из которых была физическим воплощением стихии. В этот момент, казалось, вся битва остановилась. Все наблюдали за пришествием в этот мир нового монстра. Никем иным это существо быть не могло. Все без исключения шиноби дрожали от одного присутствия и концентрации чакры в единой точке. А сенсоры и вовсе валялись на земле и корчились от страшной боли, вызванной мощнейшим ударом по их чувствительности. Подобное существо могло быть только Биджу. Одними губами произнесла Мей, смотря на новую ипостась Узумаки, от одного взгляда на которую сейчас бросала в дрожь. А после над полем боя разорвалась вспышка света, а спустя несколько мгновений ее догнал мощнейший звук взрыва. Только спустя несколько секунд Теруми вновь смогла нормально видеть. И то, что она видела, вгоняло ее в священный трепет. Та, кого она раньше считала Узумаки Акане, дралась с Ягурой Каратачи, который прямо сейчас использовал вторую форму Джинчурики, призвав в мир аватара запечатанного в него Биджу. Но даже ей удавалось увидеть лишь отблески сражения и многочисленные разрывы от тех мест, куда прилетали техники этих двух людей, нет, двух монстров, что сошлись в бою. И это было по-настоящему страшно. Следующие 10 минут, которые длилась эта бойня, никто из присутствующих не смел двинуться с места. Даже тогда, когда десятки шиноби просто исчезали от шальной техники, никто не двигался с места, словно завороженные, смотря на битву тех, кого сейчас не могли даже увидеть.